«Изволь, Алеша!» И тут Качалов читал свой знаменитый монолог от автора из «Воскресенья» спектакля Московского художественного театра по роману Льва Толстого о том, как Нехлюдов телеграфировал тетушкам, что не сможет заехать в их имение, потому что должен быть в Петербурге к сроку, и как Катюша Маслова решила пойти на станцию, чтобы повидать его, и заплуталась в лесу и прибежала на маленькую станцию, уже в последнюю минуту и стукнула в окно с зазябшей рукой, и в это время ударил третий звонок, и поезд тронулся, и тут Качалов читал: «Вагон, уносивший Нехлюдова, был уже далеко впереди. Мимо нее бежали теперь вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но и Катюша бежала изо всех сил, и когда промчался мимо нее последний вагон с фонарями, она была уже в поле, вне защиты, за водокачкой. И тут ветер набросился на Катюшу, сорвал с головы платок. Тетенька Михайловна, платок потеряли, кричала девчонка Машка, платок потеряли. Тут Катюша остановилась, закинула голову назад и, схватившись за нее руками, зарыдала: «Уехал! Уехал!»